Джонни открыл глаза, заморгал и приподнял голову. Он оглядел тускло освещенную комнату. Заметив, что Джонни пришел в себя, Кен вскочил на ноги. «Такое чувство, будто по мне промчалось стадо бизонов», — сказал Джонни, и, пытаясь сесть, вздрогнул от пронзившей его боли. «Черт, рука болит! Давно мы здесь?» «Минут 20», — ответил Кен, подходя к нему. «Где девчонка?» Она пошла за молоком. Джонни опустил голову на подушку, застонав от боли. «Чувствую себя беспомощным, как младенец. Что там на улице?» «Не знаю. Судя по звукам, они оцепили весь район». «Похоже, я не смогу далеко уйти. Как ты думаешь, мы здесь в безопасности?» «Думаю, нет. Полиция будет обыскивать каждый дом. Они догадываются, что мы в одном из них». «Да», — Джонни закрыл глаза. «Как думаешь, а сам ты сможешь уйти?» «Нет, во всяком случае, пока». «Выключи лампу и выгляни в окно». Кен повернул фитиль, задул пламя и подобрался к занавешенному окну. «Осторожней», — пробормотал Джонни. Кен слегка приподнял край занавески и уставился в темноту. Сначала он ничего не видел. Затем заметил две неясные фигуры почти прямо под окном. Он поспешно опустил занавеску и отступил от окна. Два фараона прямо возле дома. Он услышал, как открылась дверь. «Что случилось с лампой?» — спросила Роза из темноты. «Я сейчас ее зажгу», — сказал Кен, доставая спички и зажег лампу. «Я выглядывал в окно. Полиция прямо возле дома». Девушка заметила, что Джонни смотрит на нее. «Ну, как себя чувствуешь?» — спросила она, подходя к нему. «Паршиво», — сказал Джонни и попытался улыбнуться. «Спасибо, что перевязала. Я, наверное, потерял много крови». «Чего ты ждешь?» — она повернулась к Кену. «Если хочешь смыться, красавчик, можешь пробраться по крыше. Я присмотрю за ним». Кен не колебался. Если он сможет проскочить оцепление, позвонить Адамсу и сообщить ему, где находится Джонни, он решит проблему, которая висела над ним, когда мокла в меч, с того момента, как они с Джонни покинули Уиллоу-Пойнт. Он посмотрел на Джонни. «Что ты скажешь?» «Конечно», — сказал Джонни, — «беги». «А ты?» «Я хочу попросить тебя об одолжении», — сказал Джонни. «Подойди ко мне». Кен подошел. «Я не знаю, есть ли у тебя где спрятаться», — продолжал Джонни. «Везде будут патрули, и тебе надо будет где-то пересидеть. Иди к моей сестре. Она живет в Медекс-Корт, номер 45. Она позволит тебе остаться у нее, пока все не успокоится. Расскажи ей, что случилось со мной». «Скажи, что О'Брайен обманом вынудил меня написать ей письмо, чтобы она поверила, будто я отправился в Париж. Расскажи ей о бочке. Я хочу, чтобы она знала, за кого выходит замуж. Сделаешь это для меня?» Кен колебался. «Ты и себе поможешь», — настаивал Джонни. «Она даст тебе денег и поможет выбраться из города». «Хорошо», — неохотно согласился Кен. «Если смогу, найду ее». «Может, ей удастся вытащить меня отсюда? Она что-нибудь придумает. Постарайся, чтобы тебя никто не заметил. В холле есть портье. Тебе надо проскочить так, чтобы он тебя не увидел». Он показал на свою куртку, лежавшую на стуле. «Подай мне мой бумажник». Кен достал кожаный бумажник из внутреннего кармана куртки и протянул ему. Джонни достал из бумажника старый конверт, адресованный на его имя. «Есть карандаш?» — спросил он. Кен протянул ему ручку. Джонни нацарапал что-то на обратной стороне конверта. «Передай ей, она поймет, что ты от меня». Кен взял конверт и положил в карман. «Счастливо», — сказал Джонни. «Я оставлю пистолет себе. Он мне может пригодиться больше, чем тебе». «Пока», — сказал Кен, желая поскорей уйти. Ему было тревожно оставлять Джонни. Если полиция найдет его раньше, чем прибудет Адамс, и если Джонни убьют в перестрелке, обвинение в убийстве фей ляжет на него. Но он должен идти. Надо связаться с Адамсом. «Давай, красавчик, побыстрее», — подгоняла Роза. «Они могут скоро догадаться, что надо следить за крышей». Кен прошел за ней по коридору, в дальнем конце которого был ход на крышу. «Иди», — сказала она, — «перебирайся к кинотеатру «Парадайз». Это несложно. Мой брат пользовался этим путем, когда попадал в беду. По пожарной лестнице кинотеатра спустишься на стоянку, перелезешь через стену и по переулку выйдешь на Ленокс-стрит, а дальше уж сам». «Спасибо», — произнес смущенно Кен. «Я перед тобой в долгу. Если выберусь, я тебе не забуду». «Держу пари, забудешь, красавчик. Ну, хватит, иди. Я присмотрю за твоим приятелем». «Но я не забуду о тебе», — настойчиво произнес Кен. «Окей, ты меня не забудешь», — равнодушно сказала она. «Все, иди быстрей». «Я тебе очень благодарен за помощь», — сказал он и протянул ей руку. Роза хихикнула. «Ты сумасшедший красавчик», — сказала она, затем подошла вплотную, обхватила его за шею руками и прижалась к нему губами. Затем оттолкнула и сказала: «Иди, Ромео, ты теряешь время». Он протянул вверх руку, откинул световой люк и, ухватившись за деревянный выступ, подтянулся. На секунду он задержался, осмотрев темную крышу. Затем, не заметив ничего подозрительного, подтянулся выше и очутился на крыше. Он посмотрел вниз, на смутно вырисовывающееся в темноте лицо Розы, помахал ей, опустил на место люк и, согнувшись, начал медленно двигаться к шеренге дымовых труб. Добравшись до них, Кен остановился, чтобы изучить топографию крыш. На некотором расстоянии от него мерцали неоновые лампы кинотеатра. Звуки голосов внизу и топот ног лишали его решимости. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с духом и наметить возможный путь отступления. Крыша за крышей простирались в темноте. Некоторые из них плоские, некоторые наклонные, некоторые с коньком. Наметив путь, он осторожно перебрался через шестифутовую стену и очутился на следующей крыше. Она спускалась под небольшим углом, затем, образуя водосточный желоб, поднималась к следующей крыше. На ходу Кен поскользнулся и скатился в водосточный желоб. Обливаясь холодным потом, он снова начал взбираться, и на этот раз ему удалось ухватиться за конек крыши. Он немного повисел, затем подтянулся, стараясь не выпрямляться, чтобы его не заметили на фоне неба. Он добрался до следующей крыши, пересек ее и, всматриваясь в темноту, вдруг услышал чей-то вскрик справа от себя. Он мгновенно обернулся, и сердце его глухо забилось. На другой стороне улочки он разглядел мужчину и женщину, наблюдавших за ним с балкона. Мужчина протянул руку в его сторону и заорал, что было мочи. «Эй, вон он на крыше, вон там!» Кен быстро перескочил через конек и приземлился с глухим ударом. Пытаясь удержать равновесие, он услышал, как темноту снова прорезали трели полицейских свистков. Кен пробежал по крыше и уткнулся в 12-футовую кирпичную стену. Он слышал, как внизу раздавался топот бегущих ног. Кто-то начал колотить в дверь, которая, как ему показалось, находилась прямо под ним. Он побежал вдоль стены и наткнулся на металлическую лестницу. «Эй, ты!» — раздался чей-то голос. Кен не останавливался. Он поднимался по лестнице, обдирая руки и колени. Когда он добрался до вершины стены, раздался пистолетный выстрел, и осколки кирпича осыпали его лицо. Он спрыгнул в темноту и приземлился на следующей крыше. «Там только один!» — кричал мужчина. Он уходит вправо!» Кен оглянулся с бешено бьющимся сердцем. К мужчине и женщине на балконе присоединился полицейский. Кен укрылся вовремя. Пуля, выпущенная полицейским, просвистела в футе от его головы. Стараясь держаться в тени, Кен помчался под прикрытие длинного ряда труб. Когда он подбежал к ним, полицейский выстрелил снова, но Кен даже не услышал свиста пули. Он укрылся за трубами и, остановившись, быстро огляделся. Кинотеатр был еще далеко. Не было никакой надежды добраться до него. Надо было каким-то образом спуститься вниз и попытаться затеряться среди улочек. Он услышал позади себя шум и припал к просвету между трубами. Четыре фигуры, которые он ясно видел на фоне неба, приближались к нему. Они находились еще на расстоянии четырех крыш от него, но двигались быстро. Пригнувшись, он рванулся вперед и подбежал к лестнице, ведущей на следующую крышу. Затем начал по ней спускаться. «Ты видишь его, Джек?» — донесся крик. «Нет», — закричал фараон на балконе. «Бери правее, он исчез за теми трубами». Вдруг Кен заметил невдалеке от себя люк. Подбежав к нему, он открыл его и склонился, пытаясь рассмотреть, что там внизу. Когда звуки преследования стали ближе, он спустил ноги вниз и повис на одной руке, закрывая за собой люк. Затем разжал руку и почти бесшумно приземлился. Пытаясь восстановить равновесие, Кен услышал, как выстрелил пистолет, после чего прозвучали три выстрела из оружия более крупного калибра. Раздался вопль, и снова началась стрельба из пистолетов. Создавалось впечатление, что полицейские вступили друг с другом в перестрелку. Тяжело дыша и прислушиваясь, Кен прислонился к стене. «Их двое у длинного ряда труб!» — завопил чей-то голос. «Я вижу их!» Снова раздался выстрел из тяжелого оружия. Сбитый с толку, Кен зажег спичку и осмотрелся. Он находился на пыльном чердаке, забитом всяким хламом. Кен подошел к двери, открыл ее и осторожно ступил в темный коридор.